Он талантом, что он добрый человек, и, как и все главные герои у Андерсена, слишком честен, чтобы утвердить себя. Его богатый друг Феликс немного более индивидуализирован. Мать и бабушка описаны ярко и правдиво. Но своим удивительным обаянием книга обязана невероятно удачным второстепенным героям. Очень редко Андерсен проявлял столь богатую юмором изобретательность. Из множества примеров можно назвать Йомфру Франсен, бывшую балерину, которая так говорит о своей молодости в театре. Хорошая фигура и высокая нравственность. Это был период моего блеска. Или старый Пропс, разговоры которого сплошь состояли из анекдотов. Он мог развлекаться с любым человеком, но никто еще ни разу не вел с ним беседы. Или аптекарь, который на любительской сцене маленького городка должен сыграть роль своего собрата по профессии в «Ромео и Джульетте», и о нем говорится. Аптекарь тут же начал учить роль, особо обращая внимание на грим. Он хотел выглядеть совершенным скелетом, олицетворением нищеты и бедствий, и в то же время бравым человеком. Нелегкое задание. Однако в книге есть и проблески серьезного. В последние годы жизни мысли писателя все больше и больше обращались к социальным вопросам. Почему одни должны жить на чердаке и быть бедными, а другие, как друг Феликс, появляются на свет в комнатах первого этажа и даром получают все жизненные блага? Но проблема быстро сходит на нет. Ведь Перу везет. Автор, с которым произошло то же самое, мог с чувством юмора и превосходства оглядываться на неприятности собственной жизни и еще раз для себя подтвердить свой жизненный опыт. Несчастье приводит к счастью. Невзгоды только являются началом заключительных удач. В наше время романы Андерсена не пользуются таким интересом и уважением, как сказки. И на то есть веские причины. Собственно говоря, форма романа была не для него. Его сила заключалась в точном описании ситуации, комической или трогательной, в меткой реплике, которая мимолетно показывает типаж, а кроме того, в картинах природы и обстановки, передаче настроения из пейзажа в комнате или на улице. Все это замечательно, но недостаточно для длинного романа. Слабость Андерсена как романиста в том, что у него не было особо глубокого интереса или понимания меняющихся граней индивидуальной духовной жизни. Написать портрет со всеми оттенками было ему не по силам. Скорее, он мог создать упрощенный, но наводящий на размышления типаж. Ему также трудно было удержать характер персонажа в течение всех многочисленных и сложных перипетий романа и осветить его в разнообразных ситуациях. Отнюдь не всегда он заботился о том, чтобы сущность и темперамент его персонажей непосредственно выражались в словах и поступках, но часто довольствовался рассказами о них, утверждениями, что они были весьма и весьма оригинальны, интересны, талантливы, благородны и добры, или наоборот. Но корень зла таился именно в том, как отмечали тогда же критики, что писатель не мог освободиться сам от себя. Он был слишком увлечен тем, что писал. Почти все романы в той или иной мере рассказывают о его собственной судьбе. Он был пленником своих проблем. Поэтому повествование то и дело прерывалось выражением его личного отношения к персонажам или событиям. И поэтому он не мог преодолеть свой интерес к тому, что в данный момент занимало его. Рассуждения общего характера о театре, литературе, музыке и многом другом возникают в самых неожиданных местах, так же как воспоминания о путешествиях, которые без учета требований к сжатости повествования или характера описываемого персонажа, появляются там, где есть хоть малейший повод. Только в «Импровизаторе» и «Счастливчике Перри» Андерсену удалось объединить героя и действия романа в некое целое и сдерживать личные идеи и воспоминания. Эти романы можно читать целиком и с удовольствием, другие читаются лишь ради удавшихся деталей. пьесы,